Господу. Знаете, в этом мире нет неверующих людей. Вообще. Все люди во что-то верят. Даже те, которые бьют себя в грудь кулаком и говорят «я атеист», они верят во что-нибудь. Обычно они верят в теорию эволюции. Они верят, что много-много миллиардов, неизвестно сколько лет назад, вся материя собралась в одну точку, произошел большой взрыв, появились галактики, солнце, звезды, потом эволюционировала жизнь. То есть они верят, потому что доказать-то невозможно, это просто теория. Они верят, что вначале была материя или грязь. Люди, верящие в Библию, верят, что около 6 тысяч лет назад Бог сотворил небо и землю, вселенную и все, что в ней. Итак, верующие люди верят, что вначале был Бог. Неверующие верят, что вначале была грязь. Все верят. Мы там не были. Мы не знаем. Теория эволюции использует очень странные аргументы. Если вам интересно, у меня есть хороший материал в интернете, бесплатно вывешенный, о том, просто идет анализ этой теории, насколько она доказуема, насколько она научна. Берется каждый аргумент из учебника и анализируется с точки зрения исторических событий, с точки зрения научных данных. И, в принципе, нет ни одного доказуемого аргумента. Вот, например, как люди считают, что есть миллионы лет? Одна девочка пришла в музей и спрашивает гида, что здесь за кости? Он говорит, это кости динозавра. Им 70 миллионов лет. Она говорит, а как вы узнаете, сколько им лет? Он говорит, ты задала хороший вопрос. Кости динозавра, им 70 миллионов лет, потому что они залегают в слое земли, который мы оцениваем как ему, что ему 70 миллионов лет. То есть слой определяет возраст костей. Ну, логически, если оно там где-то лежит, то, наверное, столько же ему и лет. Потом они идут дальше по музею, подходят к геологической колонии, там вот эти слои земли расписаны. И девочка спрашивает, что это? Он говорит, это схема геологических слоев Земли. Вот этому слою 70 миллионов лет. Она спрашивает, как вы знаете, что вот этому слою 70 миллионов лет? Она говорит, ты прекрасно вопрос задала. Мы знаем, что этому слою 70 миллионов лет, потому что в нем залегают ископаемые соответствующие кости, которые мы считаем, что им 70 миллионов лет. Девочка говорит, так, когда мы стояли там, вы говорили, что мы оцениваем возраст костей по земле. А когда мы стоим здесь, вы говорите, что мы оцениваем возраст земли по костям. Как-то по кругу получается. В Библии есть другое объяснение всем этим костям и слоям. Был великий потоп во дни Ноя. Все животные, в том числе гигантские ящерицы, которые жили в то время, были затоплены. Именно поэтому столько костей. Иногда просто целое кладбище перекрученных, вместе переломанных костей. Если кто-то съедает животное, такое не получается. Если оно просто где-то там тонет или что-то, такое не получается. Но огромные слои этих костей вместе, перекрученные как будто в гигантских водоворотах, и потом они были похоронены землей, был потоп. Господь один раз судил этот мир. Спасся только Ной. И Библия говорит, что все мы потомки Ноя. Так что все эти слои очень просто объясняются. В некоторых слоях, датируемых разными годами, есть деревья, окаменелые деревья, они застыли под разными углами, у них переломаны корни. Некоторые из них застыли кверх ногами. А слои отличаются миллионами лет. Это что, дерево в землю, что ли, росло? Солнце искало? Или оно ждало миллион лет кверх ногами, пока нарастет земля? Много очень фактов противоречит этой теории. Это сказка для людей, которым очень хочется верить, что Бога нет. А хочется верить, что Бога нет, потому что если Бога нет, то можно делать все, что я хочу. Если Бога нет, то можно не слушаться заповедей. Гитлер первым номером продвигал эволюцию. Почему? Потому что вся его система, она бы рухнула, если бы люди боялись Бога. Никто бы не пошел на эти зверства. А если Бога нет, делай, что хочешь. Но Бог есть. Это видно в природе, как все премудро устроено. Одна травинка намного сложнее, чем вся вот эта техника, которая у нас тут стоит, и которая лежит, и которая в карманах. Одна клеточка одной травинки сложнее, чем космический корабль. Там деталей больше. Они, конечно, маленькие очень, мы не видим, нам кажется, все просто. Но никто еще не сделал настоящую живую клетку с нуля. Это очень-очень было бы сложно. Бог есть. Библия разделена на две части. Ветхий и Новый Завет. Примерно, наверное, две трети составляет Ветхий Завет. Одна треть составляет Новый Завет. В Ветхом Завете, это было до Иисуса Христа, Бог готовил приход Иисуса и показал людям грешность. Здесь есть 10 заповедей, здесь есть другие заповеди, постановления, более 600 штук. И люди, как ни старались, не могли их выполнить. Даже самые честные, самые чистые люди, которые старались, у них не получалось. Поэтому пришел великий Спаситель, Господь Иисус Христос, который подарил нам возможность прощения грехов, спасения, вечной жизни, новой жизни и дал нам силу жить новой, чистой и святой жизнью. Сегодня мы поговорим об этой силе, как жить чистой и святой жизнью. Это возможно, хотя, конечно, в этом мире это довольно-таки бывает трудно. Давайте мы посмотрим послание к римлянам, 7 главу, с 14 стиха. Римлянам вообще очень интересное послание. Здесь Павел объясняет очень много вещей. И здесь мы читаем о так называемом законе Божьем. Когда говорится закон Божий, да, Римлянам 7 глава с 14 стиха. Подключается? Отлично. Когда говорится закон Божий, имеется в виду 10 заповедей, другие заповеди, постановления, которые были в Ветхом Завете записаны. Закон Божий. Давайте мы немножко почитаем, потом порассуждаем, что здесь написано. «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян продан греху». Это Павел пишет про себя. Про себя до покаяния. «Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю». Вы знакомы с такой ситуацией? Я знаком с такой ситуацией в своей жизни. Я встречал людей, особенно если человек был зависимый. Он говорит, я хочу бросить, но не могу. Я ненавижу себя, когда я это делаю, но я не могу бросить. И это верно не только для таких больших ярких вещей, как алкоголизм, наркомания. Это верно для всех грехов. Порнография, зависть, да их можно перечислять, не хватит проповеди. И Павел говорит, я плотян, я продан греху, я не могу делать то, что записано в заповедях хорошо. У меня не получается. Я бы хотел бы делать, а делаю другое. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. Мне бы хотелось быть чистым и святым, и он хороший закон, там хорошие заповеди, но я не могу. А потому же не я делаю то, но живущий во мне грех. С момента Адама и Евы в каждом из людей живет греховная природа, греховная сущность. Мы не учим детей маленьких врать. Как только они начинают говорить, чуть-чуть немножко обосновались, научили слова произносить, мы слышим, время от времени они уже врут. Почему? Греховная природа тянет. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу». Я хочу, ну, например, бросить курить. Я не курю, я бы, например. Но не получается. Хочу честно стараться. Не получается. Вот об этом говорит Павел. Хочу, а не получается. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящихся в членах моих. То есть он говорит, сердцем, душой я хочу делать доброе, я хочу делать правильное, я хочу делать добро. Но тело мое тянет куда-то. Какие-то привычки, какие-то желания меня тянут постоянно, сносят с этого курса хорошего. «Бедный я человек, — говорит Павел, — кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью — закону греха». Не очень радостная ситуация, которая есть у всех неверующих и в жизни довольно многих верующих. Когда человек умом хочет поступать правильно, а поступает на самом деле неправильно. Если мы посмотрим в оригинал Нового Завета, он был написан на греческом языке, и поисследуем, что такое слово «закон», то мы поймем, что это установление, законоположение, обычай, общепринятая традиция, и даже можно применить как устав и правила игры. И чтобы упростить это понимание, можно сказать так. Как естественный закон тяготения, так Божий закон. Такие правила игры в этом мире. Этот мир установил такие правила. В нем царствует зло, в нем царствует дьявол. И люди, они подвержены вот таким правилам, вот такой закон, как закон тяготения. Если я заберусь на эту кафедру и сделаю шаг вперед, я упаду вниз. Может быть, я бы не хотел падать вниз, но это естественный закон, он тянет меня вниз. То же самое, если человек не имеет сверхъестественной помощи от Бога, он так или иначе будет где-то грешить. Это естественный закон, закон греха и смерти. Восьмая глава. Давайте почитаем. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Закон духа жизни. Итак, если мы живем только естественными своими способностями, своим телом, своими силами, мускулами, умом, мозгами, нам не хватит этого, чтобы жить чистой и святой жизнью. Просто не получится. Но Бог предоставил через Иисуса Христа возможность жить с новой силой, по духу. Эта жизнь с новой силой по духу называется рождение свыше. Оставьте здесь закладочку, у себя мы еще вернемся сюда. Давайте откроем Евангелие от Иоанна, 3 главу, и прочитаем об этом немножечко. Многие из вас знают это, кто-то, может, не слышал еще об этом. Но в отличие от всех остальных вер и религий, Иисус, Он меняет сущность человека. Именно поэтому апостолы, которые разбежались, когда Иисуса распяли, когда Иисус воскрес, они не только не разбегались, они готовы были за Ним идти куда угодно. Они действительно стали святыми, новыми людьми. Давайте мы почитаем. Евангелие от Иоанна, 3 глава, с 1 стиха. «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Рави», то есть учитель, «мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, потому что таких чудес, какие ты творишь, никто не может делать, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божьего». Иисус не собирался с ним дискутировать, сказать: «Да, я хороший учитель». Он сказал ему сразу самую главную вещь, которую тот должен был быть услышать. Он сказал: «Если человек не принимает рождение свыше, он на небо не попадает». Этот человек не понял. Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели он может в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше». Мы видим, что телом человек рождается от мамы с папой, но когда он принимает Бога в свое сердце, Дух Святой, когда он принимает водное крещение, он рождается от воды и духа. И если человек не принял Иисуса, не принял Бога, не принял Святого Духа в свое сердце, если он не попросил, чтобы Бог родил его свыше, дал ему вот эту новую сущность святую, он не войдет в Царство Небесное. Это можно сделать даром. В конце служения, если кто еще это не делал, мы это предложим сделать. Но сейчас давайте мы посмотрим, какая жизнь по духу. Вернемся к Римлянам 8 главе. С 1 стиха еще разочек почитаем. Римлянам 8, с 1 стиха. Еще разок почитаем. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, то есть не согласно с желаниями просто своего тела, но согласно с желаниями Божьими. Если человек принял Христа в свое сердце, он может так делать. Если нет, то не может. Второй стих. «Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Это похоже, когда самолет разгоняется, и закон другой воздушной тяги, или как он там называется, поднимает этот самолет и отрывает его от земли, и закон подъемной силы, да, спасибо, и освобождает этот самолет от закона притяжения. Не совсем освобождает, закон притяжения продолжает действовать, он нужен для полета самолета, но самолет уже не идет по земле. Или, допустим, вот эти вот шары воздушные, монгольфьеры, большие, с горячим воздухом. Он стоит на земле, его тянет вниз закон всемирного тяготения. Но если он зажигает огонь, и горячий воздух начинает наполнять шар, он отрывается от земли и летит. Вот такое происходит в жизни с христианина, когда он, во-первых, принял Иисуса в свое сердце, это значит, ему шар подарили, И во-вторых, он начинает слушаться Иисуса, учиться у Иисуса, зажигать этот огонь в своем сердце. И тогда этот шар отрывается, и уже грех не тянет так сильно. И уже ты можешь с ним справиться. Давайте мы посмотрим, как это происходит на деле. С 5 стиха дальше посмотрим. Здесь Павел проводит анализ. Как мы можем узнать, живем мы по плоти или живем мы по духу? Это просто узнается. И каждый может поставить себе оценку, оценить, поставить диагноз своего состояния. Живу ли я по плоти, живу ли я по духу? Потому что бывают верующие люди, не слушаются заповедей, не слушаются Христа. И тогда они тоже могут жить по плоти. Этот шар, если не зажигать горелку, он будет стоять на земле. На той же самой грешной земле, на которой все остальные находятся. Летать он не будет без горелки. Смотрите. «Ибо живущие по плоти», то есть согласно желаниям своего тела, «о плотском помышляют». То есть, как бы мне поесть, как бы мне попить, во что бы мне одеться, где бы мне заработать деньги, где бы мне понаслаждаться, где бы мне оторваться, где бы мне забыться. По телу. Что хочет тело, то я буду делать. Все. А живущие по духу о духовном, то есть о слове Христа. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Когда люди думают только о своем «я», вот в это время они и грешат. Если я думаю только о том, чтобы мне было хорошо, чтобы у меня было хорошее настроение, о том, как все меня раздражают, в том, как я должен всем высказать, что они меня раздражают, то я буду ссориться, я буду грешить, я буду искать греховных удовольствий. Если я буду думать о том, что сказал Иисус, то я не смогу в это время грешить. Я как бы переключусь. Я буду искать вышнего, я буду искать горнего, я буду искать, как любить ближнего, я буду искать, как любить Бога. Если я хочу любить ближнего, я не буду делать ему зла. Ну, по крайней мере, буду стараться учиться не делать ему зла. Понятное дело, что не все сразу получается. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Потому что закону Божьему не покоряются и не могут. Человек, который думает не о Христовых вещах. Я не имею в виду весь день, там, непрерывно, ушел в монастырь, все, думаю только об этом. Нет, ну, регулярно. Он не может служить Христу. Он не может слушаться заповедей Божьих. У него не получается. Верующие люди иногда самобичуют, они мучают себя, говорят, вот, я должен был быть лучше, у меня не получилось. Не надо себя мучить. Надо поправить эту конструкцию, зажечь в правильном месте горелочку, научиться пользоваться, включить, и все автоматом заработает. Своими силами никто никогда не будет святой и праведный. Нужна помощь Божья. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Нам надо помощь Бога. И Он эту помощь нам предлагает. Через Иисуса Христа Он послал Святой Дух еще в день Пятидесятницы. Отсюда название нашей деноминации, пятидесятники, потому что мы верим, что сила Святого Духа доступна сейчас. И нам она нужна, чтобы жить чистой святой жизнью. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Вы знаете, я наблюдал в очень простом, недуховном варианте, наблюдал это на своем маленьком сыне. Например, когда он устал, ну, понятное дело, там мы где-то долго ходили, что-то, он идет такой бедный, несчастный, стонет, возьмите меня на ручки, то плохо, все плохо. Его можно понять, он маленький ребенок, что с него требовать? Это естественное состояние. И вдруг он видит своего любимого друга. Тынь, глазки загорелись, усталость забылась, И он еще, как волчок, может полчаса минимум бегать. Вот что-то похожее, только в духовном смысле, происходит с нами, когда мы поворачиваемся от своей бедной, несчастной, греховной жизни, ну или кого-то очень счастливой, но тоже греховной жизни, мы поворачиваемся к Иисусу и видим, вау, а Иисус же нас любит. Он же простил нам наши грехи. А Он же дал нам силу Святого Духа. А я же тоже могу научиться поступать, как Иисус. А что, даже дьявола выгнать можно? Точно, а как это делать? Ты начинаешь об этом думать. Ты начинаешь интересоваться тем, что учил Иисус. Как служить Богу, как молиться за людей, как проповедовать. Ты забываешь о своих грехах. Забываешь. Они вылетают. Если ты не забываешь, значит, ты об этом пока не думаешь. Весь вопрос, о чем ты думаешь. Проанализируй свои мысли. Я попрошу вас сделать домашнее задание. Маленькое-маленькое домашнее задание. На неделю. Задание такое. В конце каждого дня, ну или хотя бы в конце недели перед церковью, если вспомните, что было домашнее задание, или хотя бы в церкви уже перед служением, вспомните, что было домашнее задание, напишите примерный процент или минуты, или часы, сколько за день, за неделю вы думали о Слове Божьем, а сколько о наслаждениях мирских. Ну вот, просто честно напишите процент. Например, о Слове Божьем я думала в церкви 2 часа и 15 минут повторяла в понедельник, во вторник я забыла, в среду... Ну, напишите, как было, да? Телек я смотрела 2 часа каждый день. Библия говорит... что тот, кто дружится с мудрыми, будет мудр, а тот, кто водится с развращенными, развратится. Простая поговорка, известная еще с Библии, простым языком, с кем поведешься, от того и наберешься. Чем себя напитываешь, то в тебе и будет. Напитываешь развлекухой, напитываешь общением с какими-то странными людьми, или просто с друзьями, которые тянут тебя выпить или еще что-нибудь сделать. Ну, таким и будешь. Общаешься с Богом, молишься, общаешься с верующими людьми, которые любят Иисуса, учатся у Иисуса. Таким будешь. А если работа лучше крыши? Ну, все равно ж потом что-то делаешь после работы. Не 24 часа в сутки. У меня тоже куча работы выше крыши. Ну, пока иду на работу, слушаю что-нибудь полезное. Когда отдыхаю, читаю что-нибудь из Библии или какую-нибудь христианскую книжку. Или что-нибудь полезное. Знаете, даже если мы посмотрим, как вырастают большие профессионалы в различных сферах, спортсмены профессиональные как вырастают профессионалы в других вещах, они стараются общаться с высокими профессионалами. Они стараются быть с теми, кто выше их в этой сфере. Они стараются подражать, они стараются смотреть, как делают лучшие люди. Ну, допустим, в каком-то там виде спорта или в каком-то там занятии. То же самое нам надо делать, только смотря на Иисуса. В одном послании написано, что мы смотрим на Него, как в зеркале это отражается на нас. Когда мы смотрим, что Иисус делал, что Он говорил, думаем, почему Он так говорил, как это к нам относится, размышляем. Это меняет нас. Мы становимся больше похожими на Иисуса, потому что Он прекрасный. Посмотришь на Него и скажешь, я бы так тоже хотел. Посмотришь на себя и видишь разницу. Но Библия говорит, что Иисус прощает грехи. На кресте Голгофе Он заплатил за то, что мы делаем не так. За наши прошлые грехи, за наши настоящие грехи и за наши будущие грехи. И сегодня, когда мы будем вкушать вечерю Господню, это символ того, что Он нам простил, и символ того, что Он нас исцеляет. Исцелил и исцеляет. Простил и прощает. Итак, вопрос того, о чем мы думаем. Давайте мы откроем следующее место Писания. 1 Тимофея, 4 глава, 16 стих. Первое послание Тимофею, 4 глава, 16 стиха. Первое послание к Тимофею. Это был уже епископ в то время. 4 глава 16 стиха. Итак, апостол, о котором мы не сомневаемся, что он живет святой и чистой жизнью, пишет епископу, о котором, в общем-то, мы тоже не сомневаемся, что он живет святой и чистой жизнью. Что он пишет? Он пишет следующее. «Вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Бог дарит спасение даром на кресте. Но это спасение надо сохранить. Потому что вот Иуда Искариот, он был апостолом вообще. Но он решил по-своему действовать. Он ушел, он предал, и он не сохранил. Есть люди, которые бывают в церкви, они служат Богу, а потом они отступают, они говорят: «Не хочу этого Бога, не хочу эту церковь, до свидания». Они уходят, и они теряют свое спасение. Почему? Потому что они что-то для своей жизни увидели там лучше, чем предлагает Христос. Как дьявол показывал Христу: «Вот тебе царство всего мира, вот прыгни с храма, понесут ангелы, все увидят, какой ты классный». Христос сказал «нет». Христос знал, как правильно идти за Богом и как получить то, что Ему нужно, правильным путем. Очень часто то, что тебе нужно, есть правильным путем. Зачем смотреть порнографию? Можно жениться на красивой девушке, наслаждаться сколько хотите, правильным делом. А те, которые смотрят, у них потом проблемы начинаются. Потому что не предназначена эта кнопочка для такого использования. Но по-другому работает. И другие вопросы тоже. Утешение находим в алкоголе. Есть другое утешение, утешение Святого Духа. Надо научиться, и оно будет благословением для тебя. Но люди иногда не хотят вникать, не хотят размышлять. А пойду, как я хочу. И это может погубить человека. Надо быть осторожным. Итак, что такое «вникай»? Слово «вникай» — это интересное слово. И в греческом языке оно может означать следующее. Держать, содержать, держаться, стремиться, задерживаться. То есть, если я хочу вникнуть в какую-то книгу, я должен долго держать ее в поле своего внимания. Если я так пробежал глазами, пролетел мимо, я не буду вникать. Я должен держать перед собой, читать и размышлять, думать. Опять-таки, помышление, видите, думать надо. Также внимательно смотреть, пристально следить. Это еще относится к таким словам, как преследовать, стремиться, добиваться. Надо стремиться, надо добиваться, чтобы понять, что Бог сказал. Почему? Неужели Бог сказал так сложно? Нет, просто наша жизнь, она сильно отличается от принципов неба. Мы думаем, что чтобы быть счастливым, я должен брать. А Бог говорит: блаженнее давать, чем брать. Ну, если нет денег, можно дать внимание, можно дать любовь, можно дать сострадание, можно дать свое время, можно дать свою помощь. Я же не имею в виду, что это обязательно к деньгам относится. Дать можно много чего. Родители, если дают ребенку только деньги, ребенок не вырастет в любви. он вырастет эгоистом, обозленным, и он будет понимать, что родители от него откупаются. Он откупился от меня этими деньгами, он не хотел со мной быть. Намного ценнее дать свою любовь, дать помощь какую-то, дать заботу, побыть вместе. И таких принципов очень много, поэтому даже простые вещи, как возлюби ближнего, нам надо сидеть и думать, как это делать. Как любить ближнего? Итак, чтобы вникать, нужно прилагать определенные усилия. Смотрите, вникай в себя и в учение. То есть я ставлю перед собой две вещи. Свою жизнь, первым, кстати, номером, себя. И вторым номером я ставлю слово Христа. И я начинаю сравнивать. Я смотрю сюда, я говорю, так, вот здесь хорошо, вот это я правильно делаю, а вот это у меня не получается. Теперь посмотрим в учение, почему у меня не получается. И иногда нужно какое-то время провести, чтобы понять, почему не получается и как оно должно работать. И вот этим нужно заниматься регулярно, постоянно. В этом суть жизни по духу, чтобы думать о правильных вещах. Я не говорю, что не надо ходить на работу, не надо уделять время семье, не надо отдыхать. Это перегибы. Оно так не предназначено. Но должно быть какое-то время, которое ты подумаешь о том, как ты живешь, и подумаешь о том, как Христос живет и как Христос учил. Одному королю, молодому, который должен был взойти на трон после смерти своего отца, отец перед смертью дал такое наставление. Он говорит, сын, ты скоро станешь королем. У тебя будет вся власть в этой стране, ты будешь делать все, что ты хочешь. Пообещай мне, что ты будешь делать одну единственную вещь. Он сказал, пап, без проблем, какую вещь ты хочешь? Он говорит, пообещай мне, что в начале каждого дня ты будешь просто полчаса думать. Он говорит, ну что, конечно, буду думать. Хорошо, папа, пообещал, все. Проблема, что ли, полчаса подумать. И отец отошел в вечность. Первую неделю сын вставал с утра, он засекал себе время на часах, начинал думать о том, какие вечеринки он будет устраивать, и как он погуляет со своими друзьями, и куда он поедет, и как он будет развлекаться. Но через неделю, когда он все это уже продумал, он начал понимать, ведь я же царь этой страны, ведь я же должен заботиться о людях здесь, ведь я же должен пред Богом буду отвечать за то, как я царствую. И это был один из самых благословенных царей, который действительно заботился о людях, помогал им, о бедных заботился и так далее. Были очень-очень благословенные цари в истории. Не все, конечно, но были. Есть и будут. Библия называет каждого христианина царем и священником Богу. Бог хочет, чтобы мы царствовали, властвовали там, где мы есть. И если наше царство – это маленькое место на работе, то пусть это место будет самым чистым, самым честным, самым лучшим. И люди увидят, что ты действительно их любишь и заботишься, что ты любишь своего работодателя, честно работаешь на него, что ты честно поступаешь со своей семьей, с тем, что тебе доверено. Таких людей на работе уважают и поднимают. Ну, есть, конечно, ненормальные работы, таких меньшинство. В основном нормальные начальники, они понимают, если человек работает честно и качественно, ему можно много чего доверить, они будут поднимать и ставить, потому что работа обычно выше крыши. Последнее место Писания на сегодня. Давайте откроем Евангелие от Иоанна, 8 глава, с 30 стиха. Евангелие от Иоанна, 8 глава, с 30 стиха. Иисус разговаривал с людьми, Евангелие от Иоанна, 8 глава, с 30 стиха. Иисус разговаривал с людьми, и написано, когда Он говорил это, не будем сейчас углубляться, о чем Он говорил, многие уверовали в Него. То есть это были люди верующие. Они уже поверили словам Иисуса. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям. В то время верующими были только евреи. Потом Евангелие распространилось и по другим народам, и достигло нас. «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Итак, когда человек верит в Иисуса, Иисус говорит, есть следующий шаг. Надо прибыть в Слове Иисуса. Вот в этом написанном слове. Оно одинаковое у всех деноминаций, но никакое не пятидесятническое, не православное, оно одно на всех. Слова Иисуса никто не менял. Если вот в этом слове будет твое мышление крутиться, если ты будешь возвращаться туда, когда у тебя есть возможность, если ты будешь сравнивать себя с тем, что Иисус говорил, если ты будешь об этом думать, если ты будешь стараться слушаться того, что сказал Иисус, тогда ты по-настоящему Его ученик. Видите, не все верующие люди ученики Иисуса. Люди приходят в церковь, люди поставят свечку, они поставят себе внутри в сердце галочку «Я был в церкви». Они уходят, они ничего не слышали, и они ни о чем думать не хотят. Я не говорю, что все так, я говорю, что такие люди есть. Сюда, бывает, приходят такие люди. Был в церкви. Тиу. До свидания. Если человек не пребывает в Слове Иисуса, он может быть верующим, но он не ученик Иисуса. Но если мы пребываем в Слове, то мы по-настоящему ученики Иисуса. И мы познаем истину. Когда мы крутимся в этом, мы начинаем понимать, как Бог нас создал. Где есть ответы на наши нужды? Какой смысл жизни Иисус дает? Какая цель для меня в этой жизни? Как я могу быть честным и чистым? Как я могу быть счастливым? Все понимать начинает. По-другому смотреть на мир, другими глазами начинает. И истина делает свободным. Люди приходят в церковь, они думают, вот сейчас кто-нибудь там что-нибудь сделает эдакое, помолится за меня, там как-то там поставят свечку, помажут елеем, еще что-нибудь сделают, и моя проблема решится. А Иисус говорит, твоя проблема решится, если ты будешь изучать слово Иисуса. Освобождает не чудо, не обряд, не деноминация, не даже богослужение, освобождает истина, которая познается только через размышление и пребывание в Слове Божьем и стремление к этому слову послушания. Истина делает нас свободными. Я призываю вас, чтобы вы не забыли, о чем сегодня говорилось. Это очень важно, это простые вещи, это азы, это основы. Но очень часто враг бьет именно нас в основы. Мы слышали, к сожалению, о некоторых священниках, которые, ну, говорят, публичный скандал происходил со священником. Мы слышали о многих людях, которые были в церкви и уходили. Вся проблема в чем? Были с Богом, служили Богу, даже вот, ну, получили сан, и потом где-то начали отступать, перестали быть с Иисусом, перестали быть в общении с Ним. Этот воздушный шар начал падать, потому что выключили. Был на высоте, не сразу упал, не моментально, вот так. Но закон-то действует. Если ты не будешь включать закон Духа жизни, закон греха и смерти, разобьет твой воздушный шар о землю. Это все очень доступно нам. Это требует определенного постоянного усилия. Но это очень-очень важно для жизни каждого из нас. Давайте мы встанем, помолимся.